чем ты. Необыкновенно и проникновенно слушать, быть с тобою близко, быть в зоне риска, а в глазах мысли странно, но так желанно слушать обманы. Это так явно много будет вопросов, если ты спросишь ту же осень. Если ты спросишь, если ты спросишь, спроси.